Глава 27. Тратьте свои новые силы на себя. Есть только один уголок Вселенной, который вы реально можете улучшить. И этот уголок — вы сами. Олдос Хаксли. Если, став капитулировавшей женой, вы почувствовали, что вам нечего делать или сказать, это показывает, как много времени вы тратили на ненужное эмоциональное беспокойство. Теперь же у вас появилась масса времени и сил, которые можно потратить на себя. Постарайтесь вспомнить, чем вы всегда хотели заняться. Можно прочесть журнал от корки до корки, посмотреть дурацкое телевизионное шоу или научиться рисовать акварелью. Осознайте свою страсть и укрепите истинную близость в отношениях, став более привлекательной и живой. Тратьте новые силы на себя, и это будет не просто поддержанием баланса. Вы станете такой, какой всегда хотели быть. Большинство жен, с которыми я встречалась, в прошлом тратили массу времени и сил на ненужное эмоциональное беспокойство, НЭП, по поводу мужей. Стоит нам избавиться от него, и мы ощутим незнакомый, хотя не всегда приятный, прилив сил. Начав жить по принципам капитулировавшей жены, Сьюзан не знала, что ей делать с освободившимся временем. Ведь она больше не занималась всем сама. Кэролайн заметила, что, когда она прекратила обсуждать семейные финансы, ей стало не о чем говорить с мужем даже в ресторане. Забавно, что эти женщины испытывали ощущение утраты. Они действительно кое-что потеряли. В том месте, которое раньше было занято привычными мыслями и беспокойством, теперь возник вакуум. Без НЭП жизнь может показаться удивительно пресной. Вам больше не нужно диктовать мужу, что ему делать, или советовать поступить так, как вам кажется правильным. В семье больше нет ссор и скандалов. А без них жизнь становится смертельно скучной. Невесомость выживания. Представьте, что вы тащите на спине рюкзак, битком набитый ненужным эмоциональным беспокойством, которое связано с вашим мужем. Представьте, что вы каждый день взваливаете на спину этот рюкзак и вдруг сбрасываете его. Сначала вы ощущаете чувство невесомости. Возможно, вас тянет по привычке снова поднять его. Но вы понимаете, что вам больше не хочется целый день таскать его на спине. Да и внутри этого рюкзака нет ничего полезного для вас. Вы решаете оставить его и двигаться дальше. Поначалу вы ощущаете неуверенность и неловкость, но вместе с этим — удивительную легкость. В течение дня вас мучают приступы паники. Куда делась привычная тяжесть? Вам кажется, что вы забыли что-то важное? Напомните себе, что вы не обязаны таскать этот груз и вполне можете сбросить его. Подумайте, насколько больше вы можете теперь сделать и насколько быстрее стали двигаться. Но сбросив рюкзак с ненужным беспокойством, вы заметите появление других тревог. Например, вам может показаться, что у вас с мужем нет ничего общего, потому что вам больше не о чем спорить. Когда вы начнете больше думать о себе, то, возможно, ощутите неудовлетворенность некоторыми сторонами своей жизни. Может быть, вас начнет раздражать поведение детей. Или вы огорчитесь из-за собственной пассивности в карьере. Кого-то расстроит состояние сада. Раньше он был предметом вашей гордости, а теперь весь зарос сорняками. Когда вы начинаете более придирчиво оценивать те сферы собственной жизни, которые нуждаются в улучшении, но не связаны с мужем, это означает, что ваш фокус сместился с него на себя. Вы перестаете отвлекаться на его проблемы и решаете свои. Если это происходит, Можете поздравить себя с отлично выполненной работой капитулировавшей жены. Взросление — это понимание того, что, хотя абсолютная близость, власть и всеведение недосягаемы, но собственное развитие, рост и близость с другими людьми все же вполне достижимы. Сиселла Бок. Радость достижения абсолютного ничто. Закончив с поздравлениями, приступайте к новому проекту. Сшите лоскутное одеяло или заведите нового друга. Прочитайте роман или напишите свой собственный. Запишитесь в спортивный зал или драм-кружок. Пойдите на курсы или съездите на экскурсию. Делайте то, что доставляет вам радость или интересует вас. И не важно, что для этого придется пригласить няню или потратить деньги. Теперь заботу о себе можно перевести на новый уровень. Не думайте о достижениях. Измеряйте свой успех тем, счастливы ли вы и смогли ли реализовать себя в новом деле. Раньше мне всегда хотелось больше времени проводить со своим 4-летним племянником Джошем. Он напоминал мне, как важно не воспринимать жизнь слишком серьезно и чаще обедать со своими подружками. Теперь я вижусь с Джошем каждую неделю. Встречаюсь с подружками в суши-баре и частенько дремлю после обеда. Это не слишком продуктивно, зато я счастлива. О чем поговорить за ужином? Какое отношение любимые занятия имеют к близости с мужем? Во-первых, они отвлекают вас от соблазна заглотить большую наживку. Но важнее, что новые занятия будут у вас страсть к жизни. Надо помнить, то, что возвышает ваш дух, может и не увлечь мужа. Занимайтесь своими делами, даже если муж не разделяет вашей страсти. Если вы любите кататься на лыжах, а он совсем не спортсмен, запишитесь в лыжный клуб и катайтесь при любой возможности. Если вам нравятся зарубежные фильмы, а он терпеть не может субтитры, пойдите в кино с подругой. Если вам нужна румба, а муж не хочет танцевать, запишитесь на курсы танцев в местном колледже. Когда вы увлечены чем-то, то становитесь более привлекательной, и рядом с вами интереснее находиться. Вы в хорошем настроении, вам легче быть благодарной и проявлять уважение к другим. Вам не хочется ругаться и кого-то контролировать. Кроме того, у вас в жизни появятся истории, которыми можно поделиться с мужем за ужином. Вы не только станете счастливой, но и сделаете счастливым любимого человека, своего мужа. Он никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Его никогда еще так не тянуло к вам. Ему нравится видеть вас улыбающейся, довольной и счастливой. Он может даже последовать вашему примеру и заняться своими увлечениями. Тогда у него тоже появятся интересные темы для разговора за ужином. Пока вы сами не цените себя, вы не цените и собственное время. Пока вы не цените свое время, вам никогда не сделать с ним ничего толкового. Морган Скотт Пэк. Найдите смелость реализовать свои амбиции. Когда Тесс избавилась от ненужного беспокойства, связанного с мужем, ей стало ясно, что она предала свою мечту — писать детские книги. Ощутив новые силы, она погрузилась в тоску. Жизнь стала казаться бессмысленной. Теперь она была только матерью и никем больше. И тогда Тесс приняла решение. Каждый день, час или два, посвящать написанию новых историй и редактированию старых. Тесс делилась своими историями с друзьями и родственниками и просила их давать ей советы. Всем ее книги нравились, и все советовали отправить их в издательство. Но тут Тесс охватил ужас. Она привыкла критиковать мужа. Это было спокойно и безопасно. Но отправить свои книги издателям и литературным агентам было слишком страшно. Сосредоточившись на своем увлечении, Тесс ощутила страх отказа, и это вполне понятно. Она перестала беспокоиться о муже и контролировать его, и теперь ей пришлось иметь дело с собственными проблемами. Но как только она набралась смелости, муж ее удивил. Тесс не ожидала, что он окажет ей такую поддержку. Он по-настоящему гордился ее писательскими успехами. Только тогда она поняла, как сильно муж хочет видеть ее счастливой. Муж может удивить вас. Вы не рассчитывали, что он станет так энергично поддерживать ваши интересы. Одна моя знакомая узнала, что муж совсем не прочь остаться дома с детьми, пока она будет встречаться с подругами. Другая женщина с радостью обнаружила, что муж все выходные вскапывал грядки, чтобы она могла посадить в своем саду цветы и овощи. Я была очень тронута, когда Джон не стал возражать против того, что я субботними вечерами сижу со своим маленьким племянником. Он знал, что милые проделки малыша заметно улучшают мое настроение. Я пишу о самых обычных мужчинах, которые, скорее всего, ничем не отличаются от вашего мужа. Самое большое удовольствие для них — видеть, как любимые женщины расцветают, открывая в себе новые таланты и интересы. Так что сложите ненужное эмоциональное беспокойство в рюкзак и оставьте его где-нибудь в темном уголке. Помните, если вам захочется драмы, вы всегда сможете поругаться с мужем. Но когда ваша жизнь наполнится другими страстями, увлечениями и радостями, этот соблазн просто исчезнет. Истинная сильная любовь к другому человеку дает тебе силу. Глубокая любовь другого человека дает тебе смелость. Лао Цзи. 570-490 год до нашей эры. Что сейчас происходит в моей жизни? Был обычный день, когда я поняла, что принципы капитулировавшей жены принесли свои плоды. Мы с Джоном завтракали в маленьком кафе. Я чувствовала себя совершенно расслабленной. Джон открывал для меня двери. Дверь нашего дома, дверцу машины, дверь в кафе. В людном зале ожидания мой стеснительный муж подошел к чужому столику и попросил разрешения взять свободный стул, чтобы я могла сесть. Потом он спросил, не хочу ли я сока. Я улыбнулась и ответила, да, пожалуйста. Джон принес мне стакан золотистого свежевышитого сока. Мы не выиграли $1 000 000 и не оказались на седьмом небе. Но в тот день мы оба поняли, что наша жизнь изменилась. Я наконец-то научилась с благодарностью принимать заботу, а Джон ответил готовностью заботиться обо мне. Мы стали инь и ян. Я почувствовала силу наших различий и сходства и поняла, что мы никогда не вернемся к прежнему. Символ нового брака. Удивительно, но с тех пор, как я начала уважать мужа, он стал намного больше заслуживать это уважение. В 9-ю годовщину нашей свадьбы я решила взять фамилию Джона. Раньше я сохраняла свою фамилию. Она была для меня символом феминизма. Возможно, в глубине души я боялась и не хотела полностью сливаться с мужем. В нашем новом браке мне захотелось сделать что-то, что символизировало бы мое глубокое уважение к нему и подтверждало нашу близость и единство. Конечно, я не могу сказать, что идеально справляюсь с ролью капитулировавшей жены. Но мне безумно нравится быть замужем за моим замечательным, обаятельным, умным и способным мужем. Сегодня у нас есть та семейная близость, о которой я всегда мечтала. И то же самое произойдет с вами, если вы сдадитесь своему мужу. Честное слово.